Статьи, опубликованные в журналах «Экономист» и «Шиндонга». Подружитесь с законом. Знание законов – прямой путь к богатству. Фильм «Ураган» с Дензелом Вашингтоном в главной роли основан на реальных событиях. В 1966 году в одном из американских баров белого мужчину застрелил чернокожий. Это случилось вскоре после того, как из бара вышел профессиональный боксер Рубин «Ураган» Картер. Полицейский, который преследовал Картера с самого детства, обвинил его и его спутников в этом убийстве. Все улики по делу были сфальсифицированы, и Картер получил 3 пожизненных срока. Через 20 лет группа канадских молодых людей, прочитав книгу, которую Картер написал в тюрьме, поверила в его невиновность. Вместе с одним черным подростком они отправились в США, поселились в квартире напротив тюрьмы и начали пересматривать все материалы дела. Они нашли сфальсифицированные доказательства и добились пересмотра дела. В июле 1985 года Картер был оправдан. Этот фильм заставил меня задуматься о двух вещах. Во-первых, почему ложные доказательства, которые обнаружили молодые канадцы, не смогли найти профессиональные адвокаты? Во-вторых, истина рано или поздно открывается, но иногда на это уходит слишком много времени. Теперь представим такую ситуацию. Вы возвращаетесь домой после встречи с друзьями, на которой изрядно выпили. Навстречу идет человек с пустой бутылкой со спиртным, разбивает горлышко бутылки, затем бьет себя в лоб осколком, выбрасывает остатки бутылки на дорогу, кричит и разыгрывает сцену. «Этот мерзавец накинулся на меня с бутылкой, я умираю, помогите!» Через некоторое время вы и этот человек оказываетесь в полицейском участке. Вы пьяны, он трезв, а с его лба струится кровь. Свидетелей происшествия нет. Как, по-вашему, будет рассуждать полиция? Не решат ли они, что вы напали на этого человека и вас арестуют? Как выйти из такой ситуации? Удастся ли вам доказать свою невиновность, если истина всегда становится известной? Поможет ли адвокат? Может быть, достаточно будет подтвердить, что вы добропорядочный гражданин? Кто поверит вашим словам, если вы были пьяны? Я считаю, что самый быстрый способ выйти из подобной передряги — это как можно скорее пойти на компромисс с этим мерзавцем. Мой отец был вовлечен в дело о мошенничестве и 6 лет пытался добиться правды с помощью суда. В итоге он умер от сердечного приступа из-за пережитой несправедливости. Мне было сложно забыть тот случай. В детстве я видел судебные материалы, которые занимали более 10 000 страниц. Это произошло, когда я учился в 6 классе начальной школы в эпоху действия комендантского часа. Одним зимним вечером, сразу после снятия комендантского часа, родители повели меня к каменной стене, окружавшей здание суда. Они дали мне что-то, попросили руками вырыть яму под стеной и закопать это. Несмотря на сонливость и холод, я, всхлипывая, копал замерзшую землю голыми руками и закопал предмет. Позже я узнал, что это был амулет. Гадалка сказала, что если старший сын закопает этот амулет своими руками, семья выиграет судебный процесс. Но в тот день после обеда наш дом наполнился рыданиями. Мы проиграли дело. Я не совсем понимал, что это значит, но тоже плакал вместе с родителями. Этот опыт рано научил меня осознавать ограничения закона. Я понял, что мир населен не только добрыми и честными людьми. Именно тогда у меня выработалась привычка тщательно изучать все законы, постановления, акты и инструкции, связанные с любым делом, за которое я берусь. Эта привычка сыграла решающую роль в моем бизнесе и в том, как я стал богатым. Например, игра на рынке недвижимости через аукционы — это ведь тоже про то, кто лучше разбирается в законах. Если раньше приходилось искать все в книгах, то сейчас доступно множество сайтов для поиска юридической информации. Выясните, чего требует закон, и станьте его другом. Это повысит вашу ценность.